Анальные эксперименты. Я постановала, закатила глаза. Почувствовала его губы на своей коже, скользящие от живота все выше и выше к груди. Теперь в его губах оказались мои возбужденные соски. Подалась к нему навстречу и ощутила огромное желание кончить. Желание взяло верх. Я ощущала снизу щекочущее чувство, означавшее, что мой оргазм приближался. Все негативные эмоции, связанные с ситуацией, пропали, а все мои представления о стыде вылетели из мозга. Мои стоны становились все громче и громче, а тем временем мужчина переместился ко второй груди, и его теплый язык игрался с торчащим бугорком. Его пальцы входили то в одну дырочку, то в другую, крутились внутри меня. У меня не было даже представления, какое количество их находится во мне. Я закрыла глаза, по телу время от времени пробегала дрожь. Я хотела спрятаться от происходящего. «Андрей, не останавливайся!» Не задумываясь, простонала я, опустив свою руку на голову мужчине. «Это прекрасно!» «А экономисты могут дать фору любой проститутке!» Кто-то засмеялся сзади. «Андрюх, подвинься немного, нам тут плохо видно!» Охранник остановил свои ласки и стал смотреть на меня. Я почувствовала неловкость и не знала, что ему сказать. Хотела спросить, чтобы он продолжил, но не решалась. «Продолжать?» Мужчина ухмыльнулся, поднял корпус своего тела выше, и наши взгляды встретились. «Главное, расслабься, и все пройдет очень гладко». Я снова опустила веки. Старалась мысленно поставить на место этого урода своего любимого босса, но это было сложно сделать. Этот жуткий тип в подметке не годится Сергею. Тем не менее, я затрепетала, как только его горячая головка уперлась в мою влажную промежность. Мужчина приподнялся еще выше, и его член оказался в моей текущей дырочке. Непроизвольно из меня вырвался стон наслаждения. Я сжал в руках мягкий ковер. Охранник делал поступательные движения все быстрее и быстрее. Два звука сливались в один. Чавкающая влажная дырочка и мои громкие стоны. Становилось все жарче. Вся спина уже была мокрая. Грудь то взлетала, то опускалась при его толчках. Эйфория витала в воздухе. Дыхание было частым и глубоким. Все мысли в голове путались, ощущение оргазма, которое нарастало с каждой секундой, заставляло мое сердце биться чаще. По залу раздавались мои громкие стоны. «Разве тебя когда-нибудь трахали таким членом?» – задыхаясь, с трудом спросил меня Андрей. «Сейчас ты узнаешь, что такое настоящее наслаждение». Промолчала. Стоит ли ему рассказывать о своем скудном сексуальном опыте? Мне было так кайфово, что казалось, еще миг и я войду в нирвану. Стенки влагалища плотно обхватывали пенис, который ритмично ударялся в матку. Мне стало казаться, что я куда-то проваливаюсь, что меня куда-то уносит. Раздался крик. Я вцепилась в мужчину. Тело изогнулось. Я почувствовала, как провалилась в галактическое блаженство. Тело вздрагивало, снизу все пульсировало. А охранник и не думал снижать ритмичность. Продолжал долбить меня в мою истекающую соками дырочку. «Ну, каково тебе?» — говорил он прямо надо мной. Но ощущалось, как будто это прозвучало за несколько десятков метров. Ты еще и пыталась сопротивляться. Мне хотелось ему ответить, что я не сопротивлялась как раз-таки против нормального секса. Я была против только анала, но слова застряли в горле, хотелось просто плыть по течению и не думать ни о чем. До меня до сих пор не могло дойти, как же ему удается сохранять такой темп. Его красное и мокрое от пота лицо. На свете его тело блестело из-за капель пота, переливались различными цветами, как будто на них специально светили. Но тут мое тело снова стало содрогаться. Очередная порция оргазма накрыла меня с головой. На мгновение казалось, что это Андрей трахает меня сейчас, но в следующее же мгновение я видела Евгения. «Ау, ты тут?» Он приостановился и махал рукой перед моим лицом. «Меня слышно?» Он взял меня за плечи и потряс. «Настало время второй дырочки. Парни уже извелись, хотят попробовать твою попку». Он немного отодвинулся и смотрел на меня. Я молчала. Мне казалось, что он что-то говорил, но не могла ни на чем сконцентрироваться, вспоминала то, что сегодня уже произошло. Где я и чем занимаюсь? Что происходит? Почему я этому позволяю случиться? Сексуальное опьянение, ненормальное возбуждение сыграли со мной злую шутку. Что это? Неразборчивая реальность или яркая фантазия? А может, это просто сон? Рукой я коснулась мокрого плеча мужчины. Это не сон, меня имеет Евгений. Тот самый козел. посмевший меня шантажировать, и с которым я трахалась сегодня на глазах подглядывающего за нами босса. Его ствол покинул мою стекающую дырочку, и я ощутила пустоту. «Может, раком попробуем?» Звук шлепка о мое бедро раздался по комнате. «Или продолжим в этой позе?» Я не реагировала на его слова. Мужчина понял, что меня сейчас спрашивать толка нет никакого. На его лице отразилась улыбка, его взгляд скользил по моему телу. Это зрелище явно доставляло ему удовольствие. А я тем временем до сих пор проваливалась в свой мир удовольствия. Подняв мои ноги и положив себе на плечи, кто-то из мужчин гладил мои бедра. Его рука дотягивалась до моей груди. Он сжимал в пальцах мой сосок, и вся его ладонь, ложась на мою выпуклость, сжимала ее сильнее и сильнее. Почувствовала резкую боль и устремила свой взгляд на него. В его глазах горела похоть. Я опустила свой взгляд на член, который казался еще больше и блестел от моих выделений. Я не могла поверить, что эта огромная штуковина влезет в мой невинный анус. Я столько раз отказывала парням в анальном сексе, чтобы позволить сейчас отыметь меня каким-то упырям с работы, которые выглядят словно бомжи и которым, судя по всему, нормальные бабы не дают. Мужчины обступили меня. И снова толстые пальцы входили то в одну, то в другую дырочку, крутились в них, давили на тонкие стенки. По телу прокатывалась судорога, не осознавая того, что я покачивалась к многочисленным пальцам. Я хотела закончить, встать и уйти, но мое тело игнорировало это. Что-то скрытое, тайное заставляло меня остаться. Мне стало страшно. «Я хотел быть первым, кто лишит ее анальной девственности», — высказался Андрей где-то надо мной. «А почему это ты должен стать ее первым мужчиной? Все хотят», — раздался чей-то голос. «Давайте жребий бросать. У кого монетка есть под рукой?» Я лежала и не верила в происходящее. Неужели они реально собираются разыгрывать мой анус? «Что за бред?» «Я выиграл», — раздался восторженный голос Андрея. «Ты играл нечестно. Нужно перебросить монетку», — возмутился чей-то голос. «Иди к черту, я сказал, что первый трахну ее взад». «Андрюх, не кипятись», — вмешался Евгений. «Трахай, если тебе так сильно надо. Только не кончай внутрь. Потом мне очень приятно долбить грязную задницу». Меня трясло в истерике. Эти придурки разыгрывают мой анус, словно я дала согласие. И решают еще, кто и куда будет кончать. Нет, это надо же. «Иди ко мне, крошка», — наклонился надо мной Андрей. И у меня замерло сердце в предвкушении чего-то жуткого. Наши животы соприкоснулись. А затем мужчина прижался ко мне еще ближе. Его член уперся в проход моего заднего прохода. Подсознательно я уже начала готовиться к тому, что он войдет в меня. Закрыла глаза. Его горячее дыхание ощущалось на моем теле. А в нос ударил резкий запах алкоголя. «Попробуем?» — твердо спросил он и ожидал моей реакции. «Не переживай, расслабься. Ты не первая, ты не последняя. После этого ты будешь кайфовать потом и меня вспоминать». Мужчина качнул ко мне ближе. Анус не хотел впускать в себя пенис. Рукой Андрей помог ему проникнуть в мою горячую кишку. Автоматически тело дернулось из-за резкой боли. Я крикнула и вцепилась в ковер. Сжала до предела зуба, его член входил в меня все глубже, и с каждой секунды ощущение, что он разорвет меня, усиливалось. Через пару секунд отпустит. Я посмотрела в его глаза, желание отстраниться и избавиться от его пениса внутри было слишком большим. Не знаю, как я сдержалась, чтобы не выцарапать ему глаза и не обматерить. Только поначалу так больно. Зато этот день ты надолго запомнишь. Давно мой член не был в таких горячих телках, как ты. Мой анус и его пах соприкоснулись, дыхание было частым и глубоким. Его руки плавно гладили мои бритые ножки, корпус его тела наклонился ко мне. Легкими движениями он толкал свой ствол туда и обратно. Дрожь прошлась по моему телу. Я чувствовала одновременно и боль, и удовольствие. Мой мозг от смешения таких ощущений перестал соображать. Стало немного легче, хотя анальная дырочка еще побаливала. Для лучшего прохождения члена мешало отсутствие смазки, но это не останавливало Андрея. А еще через какое-то время он начал ускоряться. Снизу слышались странные звуки, издаваемые моей дырочкой. По комнате разносились звуки шлепков и моих стонов. На теле виднелись капли пота. Поршень стал еще быстрее двигаться, настолько, что я сдвинулась с места. Раздался звонок телефона. Я испугалась, подумала, что звонят мне. Андрей замедлился, его лицо скривилось в недовольную гримасу. Достав свой телефон, я заметила на экране лицо непривлекательной женщины. «Помолчи», — Он продолжал меня легонько потрахивать. «Требуется ответить, жена все-таки», — пробубнил себе под нос. «Слушаю, Марина», — он старался говорить нормально, при этом продолжая совершать толчки. «Дома у Женьки сейчас», — ответил. Продолжил слушать голос, доносящийся из трубки телефона. «Да, была, все принесла, не переживай». На его лице показалась улыбка. «Благодарю за подарок, мне очень понравилось». Хотелось закричать, но я не стала, а просто сжала зубы. Боль практически перестала чувствоваться. Мне было любопытно, как бы Марина отреагировала на такое. Она переживает за него, звонит, старается ему угодить, а ее муж развлекается тут со мной. Снова волна возбуждения прокатилась по моему телу. Моя дырочка сильно текла, а краем глаза я наблюдала, как остальные мужчины дрочили свои члены, ожидая очереди. Андрей двигался плавно и нежно, видимо, чтобы я не застонала ненароком. Я чувствовала, как его член размеренно входит и выходит. Было желание посмотреть на все то, что происходило внизу, но я просто продолжала смирно лежать. «Да, милая. Мне осталось только партию сыграть, и я приду». Немного с корешем засиделся. Он резко качнулся, и из меня невольно вырвался стон. Его палец моментально оказался у моих губ, а во взгляде читалась мольба. «Ложись спать, не жди. Я позже приеду на такси». «Люблю тебя». Он бросил трубку и выдохнул с облегчением, положил мобильник на ковер рядом с нами и стал упорнее проталкивать свой член. «Я же говорил тебе быть тише. А ты что?» «Сам виноват». Мой голос прерывался стонами. «Ну ты и шлюшка». Темп нарастал еще больше. «А так приятно?» Руки вцепились в ковер, мои крики и стоны с каждым толчком разлетались по комнате. Охранник размашисто проникал в мою кишку. Все 20 сантиметров заходили и сразу же выходили из меня. Движения были резкими, моя дырочка как будто бы горела. Боль вместе с жаром растекалась по телу. Я попыталась сосредоточиться на резной ножке стула, но не получалось. Мой взгляд бегал по залу, искал то, за что зацепиться. Мужчина отклонился, пенис легко покинул мое тело, а из ануса потек теплый ручеек. Я дотронулась до дырочки, ощущалась боль, дискомфорт. Он положил мои ноги на ковер, встал, подошел к кувшину с водой, стоявшей на столе, налил по краям стакан воды и залпом выпил. Поморщился и смотрел на меня. «Ах ты черт, Андрей!» — воскликнул Евгений. «Просил же не кончать внутрь!» «Эгоист ты чертов, уже не в первый раз парней подставляешь!» «Простите, пацаны, не удержался. Очень узкая шлюшка попалась». Он поставил кувшин на стол и устало сел на стул, пытаясь отдышаться. «Машенька, поднимайся», — протянул мне руку Евгений. «Тебе нужно походить, чтобы жидкость покинула тело. И возьми салфеток побольше». Я не сразу поднялась, очень хотелось спать. Я была готова уснуть прямо здесь, голой, но мне пришлось встать, голова слегка кружилась. Тело качалось из стороны в сторону. «Все в порядке?» Евгений пытался заглянуть ко мне в глаза. «Хочешь немного отдохнуть?» «Да, в порядке, сейчас все пройдет», — пробубнила я себе под нос, поправляя свой хвостик. «Не стоит беспокоиться». «Уверена?» Я утвердительно кивнула, ощущала, как поток из дырочки теперь тек по ногам. Хотела бы в эту же секунду оказаться под теплым душем и смыть с себя все это. Из-под ресниц я смотрела на голову Андрея, который писал с блаженной улыбкой что-то в мессенджер. Я решила, что, наверное, жене пишет сообщение. Вряд ли он хвастается ей, что стал моим первым мужчиной, кто разорвал мой девственный анус. Хотя, по правде говоря, я уже пробовала однажды анальный секс, но ничего не вышло. Было больно, и я порубила практику анала на корню. Так что, по факту, не такая уж я и девственница, хотя... Бугай прав, я его надолго запомню. «Прошу прощения, если выгляжу назойливо», — Евгений демонстративно посмотрел на часы. «Ребятам пора уже по домам, а мы еще неудовлетворенные. Что будем делать?» «Не знаю», — я дрожала всем телом. «Я уже устала и не могу удовлетворять вас». Евгений почесал затылок, медленно стягивая с себя штаны. «Давай попробуем сделать все быстро. Пока один тебя трахает, ты второго подготавливаешь минетом». И он показал пальцем на свой стоячий кол. Я вымученно улыбнулась, взяла в руки его член и приоткрыла рот. «Молодец, умница! Ты мне нравишься все больше и больше!» Сзади подошел кто-то из мужчин и стал раздвигать мои ягодицы. Тем временем из ануса стало течь еще больше. «Подождите 5 минут, я сейчас!» Я стала рыться в сумочке, ища платок, которым можно было это все вытереть. Ощущалось какое-то отвращение к самой себе. До сих пор я не понимала, как все это могло произойти, что меня вытрахали взад. Мои губы пересохли, я провела по ним мокрым языком. Голова раскалывалась, а сама я со злостью поглядывала на Евгения, который все это затеял. Пришла в голову мысль укусить этого козла за член, чтобы долго не мог трахаться. В следующий раз подумает, прежде чем совать кому-нибудь в рот. Как я вообще позволила ему это сделать? Уговорил меня на такой трэш. А эти клоуны, они выглядят ужасно. Никогда бы я не посмотрела на них, как на партнеров в сексе. Но, с другой стороны, такого удовольствия я еще никогда не получала. Захотелось переключиться от таких мыслей, но не получалось. Жаль, что у меня нет той кнопочки, как на пульте, чтобы сменить канал своих мыслей. Дальше все было как в жутком сне. Меня драли взад и горло одновременно. Периодически кто-то вставлял в промежность, и я кончала. Это было сумасшествие. Жуткое порево, которое я запомню на всю жизнь. Напрасно я думала, что после того, как мужчины кончат по разу, все закончится. Многие подходили снова и снова, и поэтому не было конца. К моему счастью, один за другим они покидали конференц-зал. В какой-то момент я осталась один на один с Андреем. Я должен ехать домой к жене. Но не могу. Что-то внутри не отпускает. Я бы хотел на прощанье еще раз трахнуть тебя. Каким-то извиняющимся тоном произнес он. Я уже не отвечала ничего, просто легла на пол и повернула голову на бок. Из моих глаз текли слезы, я была усталой и измученной. Меня уже злила эта безысходная ситуация. Андрей пыхтел надо мной на этот раз прилично. Может, мне это просто казалось, потому что я ждала, когда он кончит, но он все не кончал и не кончал. Это был настоящий ад. Его член так сильно натер мою многострадальную кишку, что я, кроме боли, уже не чувствовала ничего. Мне казалось, что я больше никогда не буду заниматься анальным сексом. Он снова кончил в меня, а затем поцеловал в лоб и стал быстро одеваться. Я не видела, как он ушел, просто услышала, как хлопнула дверь. Оделась, окинула взглядом конференц-зал, заметила большое мокрое пятно на ковре. Смутилась и сначала даже не поверила, что с нас столько стекло. Представляю, если Сергей наблюдал бы за этим со стороны, он был бы в шоке. Я взяла сумочку, посмотрела на себя в отражении стеклянного шкафа, начала вытирать тушь, которая потекла от слез. В некоторых местах была заметна засохшая сперма. Хорошо, что на улице темно, и никто не увидит меня. Было поздно, и я пыталась ускорить свой шаг, чтобы быстрее выйти из проклятого здания. Но я почувствовала боль в анусе, которая не давала мне двигаться быстрее. На улице давно было темно. Я теплее закуталась в куртку, прячась от прохожих и перебирая все события, которые сегодня случились со мной.